С деревьев посыпались напоминающие клопов разъяренные жуки. Они пытались пробить броню выстреливающими из уродливых голов заостренными хоботами, чтобы высосать нас подобно молочному коктейлю, однако сталкивались с той же проблемой, рассчитанные на преодоление стандартной брони легиона. Они не могли справиться с панцирями полукровок. Мелких тварей мы в основном давили на ходу или срезали энергетическими мечами, не останавливаясь ни на одно мгновение. Замедлимся или остановимся, и нас тут же окружат и сомнут. «Вижу его!» — закричала вырвавшаяся вперед Мистра. «Сидит под землей, глубина от 5 до 10 метров. Выманиваем наружу. Тратить мощный заряд на хорошо защищенного жука, вдобавок укрытого землей, плохая идея, можем не добить. Проверим изобретение Рокси в деле». Диверсантка послушно швырнула в яму небольшую пластиковую сферу. Созданная по образцу снаряжения отщепенцев штука издавала очень неприятный звук, вызывая ужасные ощущения. У меня будто одновременно заныли все зубы. Плазмоид мгновенно выпрыгнул наружу, пытаясь уничтожить раздражитель. Тонны сыплющейся с него земли заглушили сферу, позволив жуку с прояснившимся сознанием сполна насладиться зрелищем последних секунд его жизни. Рассредоточившиеся полукругом центурионы всадили в уродливую морду десяток реактивных снарядов. Обезглавленный плазмоид с грохотом рухнул на землю, знаменуя первый командный успех. Его брюхо наполнено плазмой. Нераэль указала на характерное свечение. Можем взорвать его и уничтожить остров, чтобы они не смогли им пользоваться. Эта дорога в один конец, покачал я головой. Жуки сожрут оставленную бомбу, кому-то придется остаться и защищать ее. Мы спрячем ее так, что они никогда не найдут. Дайте нам минуту, хором заявили двойняшки. Жестом велел действовать, вскидывая винтовку. Нераэль права, на место убитого всегда придет новая тварь. Но плазмоиды бесполезны, если им негде прятаться. Жуки быстро оправились от смерти гигантского сородича. Со всех сторон в нас полетели кислотные плевки от сливающихся с листвой тварей. Без продвинутых датчиков хрен бы мы обнаружили хотя бы половину. К счастью, естественная броня полукровок неплохо сдерживала вражеские атаки, ядовитые шипы тоже не оказывали на нас должного эффекта. Мы отвечали короткими очередями, экономя боеприпасы, зато Гроготах постарался на славу, хохочущий гигант щедро делился с врагами огненной смесью, превращая джунгли в горстки пепла вместе с прячущейся там мелочью. Готово. Близняшки возникли рядом, разрубив светящимися клинками летящие в мою голову ядовитые шипы. Мы засунули бомбу в... Не хочу знать подробности. Перегруппироваться, переходим на следующий остров, я прикрываю. Выпустил в воздух целый рой умных боеприпасов, сейчас не время экономить. Самонаводящиеся ракеты влетали в ближайших жуков, разрывая их на части. Одного магазина хватило, чтобы сбить наступательный пыл целой стаи. Мощный взрыв за моей спиной поставил яркую точку. Миссия началась успешно, другим отрядам удалось завалить еще парочку плазмоидов, итого осталось минимум 8 и непонятный дровосек. Я одним прыжком перемахнул на соседний остров, благо он находился совсем недалеко от нашего. Большая часть отряда ушла в джунгли, оставив парочку человек встречать меня. А-а-а, от наполненного ужасом вопля заложило уши. Кто-то из легионеров забыл отключить боль. На тактической карте погасло сразу 3 точки. Они на деревьях, отходим. Не отступать, прорычал в микрофон, выдвигаясь навстречу. Кто бы ни прятался в листве, он не мог так быстро уничтожить штурмовую оболочку. Дело в другом. Занять круговую оборону. Двойняшки, вы вперед, найти следующую цель. Сестры молча растворились в дыме от многочисленных взрывов, а мы заняли позиции прямо среди деревьев. Отступать на пляж было идиотизмом, там нам придется отбиваться от атак сразу наземных и водных тварей, а там и воздушные могут заглянуть на огонек. Я не ошибся, сидящие на деревьях ящерицы размером с руку и изогнутыми рогами не представляли большой опасности, их ядовитые иглы и зубы не действовали на полукровок. Тем не менее они послужили отличным отвлекающим маневром, мы не заметили прятавшихся под землей стрелков. Очередная вариация гигантских скалопендр выстреливала полуметровыми шипами под огромным давлением, передовая троица погибла от слитного залпа. Лечение оказалось простым, побольше гранат, чтобы оглушить ориентирующихся на звук жуков и расстрелять всех в упор. Получив сигнал от двойняшек, повел отряд в центр острова, где обнаружился прятавшийся под землей плазмоид. «Мне кажется, или их становится больше?» — спросил Кости. Он единственный не стрелял во время прорыва, внимательно следя за воздухом. На месте королевы я бы послал в атаку летающих тварей вместе с наземными, но пока они просто кружили на приличном расстоянии. Боялись пропустить десант. Разумеется, наше появление подняло тревогу. Когда до них дойдет, что обычные часовые не справляются, жуки выдвинут против нас тяжелую артиллерию. Чтобы не проиграть гонку со смертью, мы должны успеть всех убить, пока нас не сожрали. Подавиться, уверенно усмехнулся легионер. Сверху чисто, помощь с ящерицами, они не такие сложные. Несмотря на плотный огонь стрелковых жуков и постоянные атаки наземных, у нас пока получалось неплохо выживать. Возможно, я слишком перестраховался. Твою мать! В центре острова нашлось место для небольшой скалы, в центре которой плазмоид вырыл себе огромную яму. Близняшки пытались достать его из ракетниц, но только зря потратили снаряды. В ответ гигантский жук бил лапами вокруг, осыпая себя каменным дождем для дополнительной защиты. Еще немного, и мы его там не достанем. Мистра, ты знаешь, что делать, остальные за мной. Нераиль, запусти разведывательный дрон, мне нужна нормальная карта. Дисциплинированные двойняшки не спорили с моим решением. Отдав сестре оставшиеся гранаты и запасные магазины, диверсантка прыгнула в яму. Добравшись до переполненного плазмой брюха, она активировала бомбу в рюкзаке, едва мы вышли за радиус взрыва. Мощное землетрясение с последующими ударами цунами возвестило, что жуки лишились очередного острова. Всего минус 5 плазмоидов, другим отрядам приходится туго, доложил Андрей, выступающий для нас ассистентом и координатором. Упс, Рокси потеряла больше половины легионеров, рекомендую отвезти их на перегруппировку. Не успеют, передай им, чтобы шли в самоубийственную атаку, может, взрывами отвлекут на себя побольше тварей. Посмотрев на сброшенный Нераэль снимок с дрона, тяжело вздохнул. Здесь гораздо больше суши, чем показывал генерал. Если на каждом прячется по плазмоиду, мы в дерьме. Мой отряд вышел на противоположный берег, в зоне досягаемости прыжка находилось 4 острова и за ними гораздо больше. Логика подсказывала разбиться на тройки, чтобы уничтожить побольше тварей быстрыми прорывами, но это бессмысленная стратегия. Жуки всегда смогут восстановить численность. Нужно нанести им настолько мощный удар, чтобы они уже не смогли оправиться. Андрей, проложи маршрут до места, где ориентировочно расположено логово огнекрылов. Остальные за мной, идем прежним порядком. Усилив прыжок реактивным ранцем, я перемахнул через выпрыгивающих из мутной воды твари, веером швырнув перед собой гранаты. От многочисленных взрывов из песка выскакивали оглушенные твари, те самые скалопендры с полуметровыми шипами. Расстреляв их из гадюки, побежал по берегу, огибая густой кустарник по широкой дуге. Во время полета успел заметить спрятавшегося на дальнем пляже плазмоида. Жука забросали песком, однако очертания все равно угадывались. Хорошая новость, не придется прорываться в напичканный ловушками центр острова. Ай, мля. Приземлившийся неподалеку легионер проломил своим весом искусно замаскированную яму. На него со всех сторон хлынули мириады крохотных жучков, с упоением разгрызая естественную броню. Они заползали в малейшие щели, не давая стряхнуть себя. «Кончайте меня, это бесполезно». Сорвав с себя рюкзак с бомбой, он отшвырнул его подальше и активировал гранаты на поясе. Миг спустя плазменное облако выжгло твари вместе с неудачливым легионером. Нас же осталось 16 против бесчисленного множества. Отправившиеся на перерождение центурионы образовали новый отряд, двинувшийся по отдельному маршруту. Занимавшийся координацией Андрей старался по максимуму перегрузить вражескую оборону. Корабль с капсулами кружил за границами болотной зоны, высаживая моих людей в разных точках. Замеченный на пляже плазмоид до последних минут изображал из себя неподвижную глыбу. Мы не стали его выманивать, лишь обложили маломощными бомбами и двинулись дальше, постоянно отстреливаясь от наседающих жуков. В ближний бой почти никто не шел, нас предпочитали обстреливать издалека кислотой и шипами. На 6-м острове Рой наконец поменял тактику, показав свой главный козырь. Тысячи огнекрылов одновременно рванули вниз, разъяренно жужжа светящимися крыльями. Одновременно со всех сторон побежали наземные твари, среди которых преобладали усиленные арахниды. Земля под ногами неприятно задрожала, выдавая приближающихся к нам жуков. Прорываемся к центру. Отправил одинаковое сообщение всем командирам отрядов, сразу после обратившись к своим. Находим относительно ровное место, складываем там оставшуюся взрывчатку и накрываем маскировочной сферой. Не задерживаемся, жуки не должны ее найти. Пронесло. Бросающиеся на нас твари были слишком увлечены преследованием ускользающей добычи, чтобы обратить внимание на подозрительную кучу песка. Выбрав удобную для обороны скалу, мы заняли позиции, отбивая вражеские атаки. У нас было всего один огнемет, но он собирал богатую жатву, обращая в пепел сотни тварей. Штурмовые винтовки и дробовики тоже хорошо выкашивали пикирующих плотными стаями огнекрылов. Те всегда брали численностью. Столкнувшись с плотной огневой завесой, твари явно растерялись. Арахниды тоже давно перестали быть проблемой для высокоуровневых легионеров, гранаты хорошо выкашивали наших врагов. Единственной настоящей проблемой оставались шипометатели, именно им удалось последовательно убить троих, создавая прореху в идеально выстроенной обороне. Постепенно все больше огнекрылов достигало земли, пока остальные засыпали нас сверху ядовитыми жалами. И когда в отряде осталось всего 10 центурионов, я отдал последний приказ. Прорываемся двойками на соседние острова. Бегом, бегом. Забросив гадюку на спину, активировал клыки, ринувшись в самую гущу. Скорость и естественная броня позволяли мне не бояться арахнидов, проходя через них быстрее раскаленного ножа сквозь теплое масло. В какой-то миг я почувствовал себя неуязвимым, пока мир не скрылся за яркой вспышкой. Сразу 7 плазмоидов выбрались наружу, чтобы снести остатки нашего отряда вместе со всеми жуками на острове. Тем самым они подписали себе смертный приговор, до того засевшие в глухой обороне под маскировочными сферами центурионы из других команд немедленно бросились к обнаруженным целям. Всего за минуту наш счет уничтоженных тварей увеличился до чертовой дюжины. Я наблюдал за всем с борта корабля-носителя через командный интерфейс. Собрав воскресших легионеров, терпеливо ждал, пока нас доставят к нужной точке. Судно постоянно маневрировало, чтобы не стать жертвой жученой ПВО. Небо пронзил яркий луч, дровосек наконец отреагировал на резко возросший уровень угрозы, пытаясь выжигать вертких легионеров, прыгающих между островами. Лучше бы он следил за воздухом. Отлично, вот теперь начинается настоящее веселье. Радостно сообщил ожидающим за спиной легионерам, одновременно расправляя прозрачные крылья. Выбрасываемся, кто прилетит последним, ставит всем пиво. Глава 11. Тактика быстрого налета сработала лишь частично, жуки позаботились о защите своей живой артиллерии. Большинство припасенного роем оружия оказалось бесполезным против оболочек полукровок, так что изначально похороненная идея силового прорыва вновь обрела смысл. Все тяжи в набранном из погибших центурионов отряде вооружились штурмовыми огнеметами, остальные легионеры набрали штурмовые винтовки с большими магазинами или тяжелые пулеметы с разрывными боеприпасами. Про гранатометы мы тоже не забыли, их взяли на себя снайперы. Всего нас было около 30 человек. Выбросившись с многокилометровой высоты, мы сразу полетели в сторону. Я был ведущим, направляя следующих за мной центурионов, пока наш корабль на форсаже улетал от преследующих его огнекрылов. Жуки, наконец, сообразили, откуда берутся подкрепления и послали большую стаю на устранение источника угрозы. Босс, на тот остров пока не ступала нога легионера, бодро отрапортовал Андрей. С большой вероятностью там скрывается плазмоид. Покажи мне дровосека. Гребаный жук со смертельным лазером скрылся в джунглях центральной части архипелага, дронов разведчиков сбили до его ухода. Прости, точнее не могу. И подсветил примерно треть из более чем сотни островов. Могу предложить сбросить бомбы во время полета, вы можете уничтожить минимум 7 штук. Отличная идея. Отправь траектории бросков самым подходящим легионерам и перехвати у них управление над ранцами. У Андрея была полная база данных о центурии. Он часто помогал мне с аналитикой и определением специализаций. Выбранные искусственным интеллектом центурионы здорово удивились, получив странную команду, однако безропотно подчинились. Пока огнекрылы были отвлечены, под нами то и дело расцветали все новые взрывы. Судя по резко меняющемуся цвету пламени, мы точно записали на свой счет парочку плазмоидов. Они повернули к нам, сообщила мистра спокойным тоном. Девушка будто занималась ноготочками, а не находилась посреди тяжелой битвы со ставкой в 50 миллионов кредитов плюс компенсация потраченного снаряжения. Накроют через 2 минуты. Падаем. Я заложил крутой пике, резко затормозив ранцем перед самой землей на краю острова. На проверку он оказался наполовину болотным. Хлюпающая поверхность плохо держала тяжелые оболочки. Не двигаясь, мы постепенно погружались в воду. Двойняшки, поищите плазмоида на острове, остальные за мной. Чтобы найти главного жука, Нам следовало пройти через огромную территорию, преодолевая постоянное сопротивление роя. С прореженной живой артиллерией и уничтоженным дровосеком федераты смогут высадить мощный десант, который так хотел Ангамар, и мы выполним задание. Цель определена, переходим к охоте. Жуки поначалу не поняли, с кем столкнулись. По сравнению с прошлой попыткой наша огневая мощь выросла раза так в три. Атаковавшие нас огнекрылы умирали сотнями от штурмовых огнеметов, не причиняя отряду какого-либо вреда, не считать же застрявшие в телах ядовитые жало, тем более мы взяли дополнительную броню. Обычно вражеские снаряды даже не добирались до тел. Вот так-то лучше, рассмеялся прибившийся к моему отряду Гор. По краткому сообщению Валькирии, Горе штурмовик умудрился попасть в яму-ловушку, успешно выпрыгнул оттуда до появления мелких тварей и тут же угодил во вторую, где случайно активировал гранату. Штурмовик поливал окружающие заросли шквальным пулеметным огнем, сбивая с ветвей плюющихся кислотой хамелеонов. Почему мы сразу так не сделали? Малозаметность оболочек могла позволить проскочить через большую часть охраны. Жуки оказались готовы, они настроили оборону на атаку любой цели, даже сородичей, на автомате ответил ему, посылая в небо очередь за очередью. Самонаводящиеся снаряды гадюки рвали огнекрылов на куски, однако их будто не становилось меньше. Несмотря на кажущуюся бесполезность, я не мог прекратить огонь, тогда нас сразу сомнут. Не расслабляйся, боеприпасов осталось не больше, чем на час непрерывного боя. Тогда нужно поскорее прийти к цели, глубокомысленно заметил молодой центурион. Кстати, где она? От необходимости отвечать меня избавил мощный взрыв. Близняшки успешно отыскали плазмоида на нашем острове. Велел им возвращаться, несмотря на просьбу отпустить их на свободную охоту. Жуки не раз показывали развитое чутье при обнаружении невидимок. Лучше не рисковать и передвигаться одним мощным тараном. Другие отряды центурионов тоже подключились к охоте на дровосека. Тот будто что-то почувствовал, надежно скрывшись от наших глаз. Плазмоиды тоже пытались прятаться, но мы без труда находили их по характерным следам. Некоторые твари сражались, большинство бежало, но мы неизменно настигали их. Выбранная тактика силового прорыва казалась верной, пока мы не запрыгнули на относительно небольшой островок. Скальный берег окружал особенно густой лес в центре, который выглядел многообещающим. Гроготах направил на деревья любимый штурмовой огнемет, выдав мощную струю для прокладки дороги. Она мгновенно соединилась с невидимым взрывоопасным газом, высвободив гигантское количество энергии. Мощный взрыв расколол остров на кучу мелких частей, ударная волна швырнула почти всех центурионов в воду, многих контузила. Тем, кто стоял у эпицентра, повезло меньше всего, внутренности превратились в кашу, под воздействием раскаленного пламени внешняя броня сплавилась с панцирями. Оценив состояние переломанных легионеров, добил сразу четверых, чтобы не мучились. Воздух. Гор оказался настоящим живчиком. Выбравшись из болота без посторонней помощи, он встал на самом большом уцелевшем куске суши и направил пулемет вверх, расстреливая бросившихся на нас огнекрылов длинными очередями. «Помогайте!» Я схватил чудом уцелевший огнемет, создавая над нами своеобразный пылающий зонтик. Благодаря постоянным прыжкам в разные стороны, пикирующие твари с визгом сотнями подыхали в огненном облаке, однако тысячи успевали уйти в сторону, пытаясь отыскать слабое место в нашей обороне. От постоянного стука ядовитых жал по металлической броне казалось, будто я стою под градом. Называется, угодил под дождь. Постепенно становилось легче. Все больше центурионов возвращалось в строй, закончив помогать угодившим в ловушку пучины товарищам. Дождавшись нормальной плотности огня, я перелетел на следующий остров вместе с Гором, тут же включившись обратно в сражение. Под постоянными атаками огнекрылов за нами последовали небольшие группы, пока их прикрывали с двух берегов, левый фланг и правый. «Кажется, мы попали, босс», — весело рассмеялся штурмовик, беря под контроль свой сектор. На нас и впрямь со всех сторон хлынули разъяренные жуки. Помимо классических арахнидов к ним добавились гораздо более опасные твари, прикрывающие метатели-щитоносцы, взявшие разбег носороги и верткие ловчие. Для полного счастья не нам хватало джаггернаутов. Обычные боеприпасы плохо справлялись с волной бронированных жуков, зато залп реактивных гранатометов сразу склонил весы на нашу сторону. Не останавливаться, уходим под деревья. Заряды к огнеметам не бесконечные, нам не помешает передышка. В лесу точно не должно быть никого опасного, иначе они бы вышли на берег с основными силами. Бегом, бегом, передвигаясь исключительно в припрыжку, мы быстро скрылись за деревьями. Нужно было слышать разочарованное жужжание упустивших добычу огнекрылов. Они не рисковали атаковать через мешающие ветви. Наземных жуков мы легко отгоняли пулеметными очередями и раскаленной дробью, пока близняшки исследовали центральную часть острова. «Чисто», — с уверенностью заявила Нераиль, — «следов плазмоидов нет, в отличие от других жуков». Резко выросший напор и число наземных тварей наводили на определенные мысли. «Мы на правильном пути, явно пересекли второе кольцо безопасности. Андрей, корректируй маршрут с учетом новых данных. Держимся вместе». На следующих островах тоже не оказалось плазмоидов, а вот охраны, наоборот, становилось все больше. Пока мы пробивались через лопающихся от нестерпимого жара носорогов и арахнидов, проверил ситуацию у других отрядов. Они неплохо проредили вражескую артиллерию, хоть и сами понесли потери, на дровосека пока никто не наткнулся. Из основателей первой погибла Валькирия, Эльсика взорвала себя вместе с особенно крупным плазмоидом, которого не брали обычные гранаты. Теперь она собирала переродившихся центурионов на борту корабля-носителя, готовясь отправиться на охоту за дровосеком. «Цезарь, его видели в нескольких километрах от вас, вы движетесь вообще в другую сторону», — предупредила следившая за боем Вэл. «Хорошо, значит, вы справитесь с ним без меня», — ответил с напускным энтузиазмом. «Когда определите его точное местонахождение, бейте все сразу, с оставшимися плазмоидами разберутся федераты». «Погоди, если ты не идешь за дровосеком, то куда?» В голосе подключившейся к разговору Фокси слышалась странная смесь беспокойства и азарта в духе «Цезарь опять чудит». «Выполняю дополнительное задание. Все, отбой, сосредоточьтесь на миссии». Через командный интерфейс увидел улыбки на лицах сопровождающих меня легионеров. Всем не терпелось увидеть очередное фирменное безумство. Гребаная репутация. Почему все считают меня психом? Я же всегда полагаюсь на точный расчет. Не считая крайне опасного лазерного жука, оборона роя держалась на сотнях тысяч огнекрылов. Твари успешно сбивали мелочь вроде реактивных истребителей, пока дровосек и плазмоиды разбирались с кораблями покрупнее, которым мутировавшие пчелы уже не страшны. То есть решение проблемы на самом деле простое – ликвидировать одну из основных угроз. Федераты ликвидируют оставшуюся. Резко выросшее число бронированных тварей четко показывало, что мы находимся на верном пути. Несмотря на все отчаянные попытки, у жуков не получалось остановить мой отряд. Дождь ядовитых шипов, кислотные струи, внезапные атаки из-под и состоящие из бронированных тварей приливы, ничто не могло остановить отряд грамотных легионеров. Центурионы сражались почти идеально, мелкие ошибки не влияли на общую картину. Мы неумолимо приближались к заветной цели. Спустя несколько пройденных островов количество тварей выросло на порядок, на каждом клочке суши было по агрессивному жуку, желавшему нашей смерти. И все бы ничего, не впервой, но у нас заканчивались боеприпасы. Без огненного зонтика нас разорвут летающих жуки. Расстреляем все патроны и гранаты, арахниды насадят на колья. Куда ни кинь, всюду. Когда мы в очередной раз пробились к противоположному берегу, не обнаружив в центральных зарослях ничего ценного, я не выдержал. Разделяемся. Мистра, Нераиль, на вас правые и левые острова, в бой не вступать. Ищите большую дыру в земле. Отряд, отвлекающий маневр. Легионеры встали на одном месте, опираясь на относительно прочный скальный берег. Мы засаживали десятки реактивных снарядов в противоположную от маршрута сестер сторону. Обе девушки незаметно ушли под воду, чтобы перейти по дну к нужным островам. Оставалось надеяться, что живущие там твари достаточно оглушены постоянными взрывами. «Не стоим на месте, двигаемся, двигаемся», — закричал я. До точки невозврата оставалось около 20 минут, после мы не сможем эффективно сдерживать врагов, и нас сомнут. «Босс, вы не успеете проверить все острова, пора принимать тяжелое решение», — высказал очевидную вещь Андрей. «Ты хоть примерно представляешь, куда идти?» «Разумеется, туда, где больше всего тварей». Убрав изрядно просаженную гадюку, выхватил запасной барабанный гранатомет, щедро рассыпая перед собой металлические снаряды. Взрывы проложили дорогу через кишащий ад. Твою ж мать! Жуки основательно подошли к третьему оборонительному контуру. Над деревьями следующего острова показался монструозный силуэт – Джаггернаут. Причем специализированный, он накапливал плазму в защищенных мешках, готовясь выдать целый залп слабых зарядов. Это тебе не бесполезная кислота или не действующий на нашей оболочке яд, он мог доставить нам кучу проблем. Отступайте к той скале. Сразу определил направление, где Джаггернаут не достанет нас прямой наводкой. Андрей, принимай управление отрядом. К сожалению, среди принятых в Центурию легионеров пока не нашлось однозначных кандидатов в офицеры, в основном мы набирали грамотных исполнителей. Возможно, в будущем Вайпер получит сержантские нашивки, да и близняшки выглядели многообещающе, но пока скинем всех на прибедняющегося и, разрабатывая легион, он изучил тысячи видео высокорейтинговых отрядов плюс постоянно анализировал действия лучших игроков, отступая вместе со всеми, распорядился, чтобы мне отдали все оставшиеся бомбы. Рюкзак за спиной заметно потяжелел, больше не получится совершать 10-метровые прыжки. Хрен с ним, справлюсь. Увы, отряд дальше не пройдет, встреченный Джаггернаут точно не единственный. Придется Центурионам послужить приманкой, пока я пробиваюсь к сердцу тьмы. Поначалу жуки не отреагировали на отделившегося от яростно отбивающегося отряда одинокого легионера, не считая бросившейся на перехват стаи огнекрылов. Я соединил клыки в длинный двулезвийный меч, вертя его на манер пропеллера. Энергетические лезвия весело нарезали жуков в салат. Мощные прыжки с корректировкой реактивным ранцем давали достаточно маневренности, чтобы у твари не получалось сбить меня, навалившись всей массой. Взорванный мощным залпом реактивных гранатометов Джаггернаут остался за спиной, я перемахнул на следующий остров, оказавшись в самой гуще рассерженных ловчих. Прорвавшись через них на максимально доступной скорости и не обращая внимания на многочисленные раны, пробежал через крохотный лесок и рванул дальше к следующему острову. Прыжок, короткий бой, погоня, постоянно вспыхивающие желтые и красные предупреждения – все смешалось в череду хаотичных образов. Я действовал на максимально возможной скорости, по большей части сражаясь рефлекторно, пока разогнанный мозг пытался вычислить местоположение логова. Жаль, я не мог обнаружить его сверху из-за вездесущей густой листвы, окруженной туманом, через который не пробивали сканеры минуточку. Андрей сразу понял, в чем суть замысла. Поднимаясь, огнекрылы должны были разгонять газ. Наверняка специальные жуки вырабатывали снова, но нужный мне остров точно должен отличаться от других по густоте. Ловко взобравшись на ближайшее дерево, я подпрыгнул на максимальную высоту, отбиваясь от летающих тварей. Сообщение это и пришло немного позже доклада возбужденной мистры. «Капитан, я нашла нужное место, высылаю координаты». «Эх, совсем чуть-чуть не успел», — расстроился Андрей, подсвечивая нужное место. «Всего-то перемахнуть через 3 острова и 1000 агрессивных тварей». И оценивал шансы на успех примерно в 3%. «Запросим помощь друзей, или на перерождение и войдешь туда пикированием. Некогда, к тому же они заняты». Другим отрядам удалось обнаружить скрывающегося дровосека, теперь его загоняли в угол. Когда жук останавливался, чтобы испепелить кого-то лучом, оставшиеся в живых центурионы засыпали цель ракетами, размен постоянно выходил не в его пользу. «Жги!» И с демоническим хохотом активировал оставленные при первой массовой смерти бомбы. В небо взметнулся плазменный гриб, мощная ударная волна ломала окружающие деревья и крылья неудачно подставившихся летающих тварей. Расчет сработал, мощный взрыв полностью дезориентировал коллективный разум, заставив их остановиться на долгие секунды. Выигранного времени хватило на преодоление половины необходимого пространства. Дальше в ход снова пошли гранаты и энергетические мечи. Огнекрылов стало слишком много, и я вернулся на землю, пробиваясь через арахнидов под постоянным дождем ядовитых игл. Проще всего было, когда появлялись джаггернауты, я пробегал под ними, используя массивные туши в качестве прикрытия. Неповоротливые гигантские жуки не успевали попасть по слишком быстрой цели. Предпоследняя связка гранат ушла в разделяющие острова болота. Вода вскипела, на поверхность всплыли сотни оглушенных тварей. Шикарно, осталось совсем немного. Отрезав голову дохлого арахнида, крепко сжал ее ногами и выжег остатки топлива в реактивном ранце, перемахнув через водную преграду на импровизированном серфе. Если это видео не завирусится в сети, то я вообще не знаю, что нужно зрителям. Нужный мне остров задрожал. Из расколовшейся земли неторопливо выползал особенно крупный Джаггернаут. Даже не посмотрев в его сторону, пробежал мимо, раскидав оставшимися гранатами усиленных арахнидов. Ну вот и все, пара магазинов гадюки, и я абсолютно безоружен, не считая клыков и сложенных в рюкзак бомб. Ничего, прорвемся. Густой на вид лес закончился совершенно внезапно. Жуки очень хорошо потрудились, маскируя суперлогово огнекрылов. Лианы многочисленными слоями закрывали гигантскую дыру в земле своеобразной маскировочной сетью. Твари вылетали наружу по строго определенным маршрутам, не позволяющим однозначно обнаружить их источник. К их сожалению, меры предосторожности не помогли, близняшки оказались прекрасными разведчицами. Оставшиеся незамеченными девушки прятались на деревьях в ожидании дальнейших приказов, они были готовы в любой момент прийти на помощь. Здесь не меньше 5 километров глубины. С искренним восхищением произнес и, когда я остановился у края ямы, диаметр 500 метров, настоящее суперлогово. Да и угадаю, просто бросить туда бомбу было бы слишком просто. Правильно, ответил он с непонятным восторгом. Ну сожжешь ты тварей у поверхности, матка и большая часть яиц не пострадает. Попробуй забраться поглубже. Кто бы сомневался, за спиной стремительно нарастало агрессивное щелканье жученых жвал, земля сотрясалась от поступи преследующих меня джаггернаутов. Пути назад давно не было, оставалось лишь идти вперед. Не раздумывая ни мгновения, я шагнул прямиком в бездну. Глава 12. Полет получился недолгим, бросившиеся навстречу твари не позволили достигнуть дна. Приземлившись на спину сердито жужжащего огнекрыла, я приготовился вырвать его жало, но тварь не атаковала меня. Напротив, она растерянно повисла в воздухе, пытаясь сообразить, что ей делать дальше. В голове сразу пронеслись сотни мыслей. Привычно отбросив ненужные, сосредоточился на главном. Огнекрылы в логове не получили сигнал убивать всех чужаков. Они воспринимали меня слегка странным жуком. Значит, королевы здесь нет. Она управляет местной стаей откуда-то издали, раз ее сигнал не заходит под землю. Прекрасно, мои шансы на успех резко выросли. Не давая твари опомниться и опознать во мне врага, оттолкнулся со всей силой и перелетел на следующую спину. Огнекрылы поднимались по предсказуемой траектории, позволяя использовать себя в качестве своеобразной лестницы. Я быстро спускался, заметив первое изменение на километровой глубине. В каменных стенах появились многочисленные пещеры, десятки тысяч небольших проходов, куда специальные личинки стаскивали яйца огнекрылов. Рабочие жуки перемещались по опоясывающим тоннелям спиральным подъемом, со стороны их бесконечное движение напоминало загруженные фурами трассы. Охренеть, просто идеальная организация, никаких тебе пробок, столкновения и бездарно используемого пространства. Помимо пещер с гнездами огнекрылов я то и дело натыкался на каменные козырьки, которые должны были защищать супергнезда от бомбардировок. Даже если бы сбиваемые дровосеком ракеты достигли цели, они бы максимум наглухо запечатали главный вход своеобразной крышкой. Более чем уверен, у жуков полно запасных тоннелей, откуда они бы продолжили атаковать. Да уж, местная королева, настоящий тактический гений, нужно немедленно завалить ее, пока она не отбила Гладиус. Ладно, нужно быть спокойнее, не все так плохо. В конце концов, нам удалось забраться настолько далеко относительно небольшим отрядом. Всего сотня легионеров преодолела тщательно продуманную оборону, чтобы сломать плоды труда миллионов особей. Не это ли счастье? Будто отвечая моим мыслям, до того спокойно взлетавшие огнекрылы сердито зажужжали. Очередная особь, которую я использовал в качестве ступеньки, попыталась ударить меня жалом. Сверху и снизу полетели ядовитые шипы. До них наконец дошло, что я враг. До дна осталось примерно 3 километра, идем на прорыв. Активировав на максимум встроенные в броню щиты, я попытался спикировать на реактивном ранце, прорубая путь энергетическими мечами. Летающие твари оказались категорически против подобного маневра. Пары клыков не хватало, чтобы убить всех сразу, стрелять тоже бесполезно. Постепенно меня облепили, оттесняя в сторону, пока не затащили в какую-то тупиковую пещеру. Гранаты кончились в самый неподходящий момент. Ну уж нет. Нащупав ногой случайную стену, оттолкнулся изо всех сил, вылетев из порочного клубка. Успел преодолеть пару сотен метров, прежде чем огнекрылы снова облепили меня, прижав к ближайшей стене. Активно заработал кулаками, под усиленными ударами жученые панцири проламывались с непередаваемым хрустом. Все их усилия запереть меня в пещере заканчивались тщетно. Я с маниакальным упорством прокладывал себе дорогу. Через 3 безрезультатных падения и просадку реактора более чем наполовину, я резко сменил тактику. Вместо очередной попытки упасть, наоборот, отправился вверх. Попав на грузовой пандус, мощными прыжками преодолевал целые пролеты, тараня растерянных личинок. Рабочие твари нападали на меня, однако не предназначенный для сражений первый уровень эволюции лишь мешал пытавшимся схватить меня стражникам. Ради усиления неразберихи я хватал личинок за панцири и швырял в раздраженно жужжащих огнекрылов. Вот какая-то тварь не выдержала и пронзила летящий в нее визжащий снаряд жалом, другая разорвала сородича заостренными лапами. Личинки однозначно восприняли огнекрылов врагами, набросившись на них всей толпой. Те не остались в долгу, отвечая всем доступным им арсеналом. Пользуясь общей неразберихой, с ног до головы перемазанной жученными внутренностями, я умудрился выскользнуть из смертельной ловушки. Во многом помогла активированная маскировочная сфера, но ключевым фактором стали отвлекшиеся на взаимное уничтожение твари. Вот всегда бы так, нам и воевать бы не пришлось. Не желая привлекать к себе ненужное внимание, подбежал к краю и прыгнул со скалы. Преодолев очередную сотню метров, зацепился за каменный козырек, рывком отправив себя к следующей точке. Таким образом я почти достиг дна. По идее, мог активировать бомбы прямо здесь. Взрыв уничтожит десятки тысяч огнекрылов и серьезно повредит суперлогово. Федераты добьют остатки растерянных тварей. С другой стороны, почему бы не осмотреться? Чуйка чуть ли не вопила, что матка совсем близко. Завалю ее и точно выполню миссию на 50 миллионов. Ну и приближу окончательную зачистку Гладиуса. Моим мечтам не суждено было сбыться, по крайней мере, в ближайшее время. Скрытные твари в воде и на деревьях, арахниды, плазмоиды, джаггернауты, тысячи огнекрылов, лютая маскировка, многокилометровая яма. Создателю гнезда показалось недостаточно всего вышеперечисленного. Он оставил стражей прямо у входа в нужную мне пещеру. Вычислить ее оказалось несложно. Именно отсюда рабочие личинки разносили яйца огнекрылов по всем ячейкам. Твою ж мать, я тяжело вздохнул, поднимая гадюку. Оставалось порадоваться, что я не скупился на снаряжение, с ливнем миссия закончилась бы здесь и сейчас. Раскрывшие лепестковые барьеры щитоносцы надежно перекрыли проход, пока зацепившиеся за потолок и стены термиты поливали меня огненными шарами. Выпущенные мной умные снаряды по сложным траекториям пролетали через крохотные щели, сбивая переполненных энергией тварей. Жидкое пламя от убитых жуков лилось на спины пока еще живых, вызывая недовольный рев. Без парализующей воли королевы они быстро забыли о своей задаче, перейдя в режим неконтролируемой агрессии. Некоторые щитоносцы пытались бежать ко мне, другие нападали на сородичей, третьи старались перестроиться, чтобы снова перегородить проход. В который раз, воспользовавшись созданной мной уже неразберихой, по стеночке пробежал мимо. Разряженную гадюку швырнул в попавшегося под руку термита, лопнув раздувшееся брюхо прочным стволом. Жаль, конечно, терять классную пушку, но без патронов она превратилась в лишний груз. Ничто не должно помешать последнему рывку. Матка давно переросла вход в пещеру, в которой когда-то оказались. Я с трудом опознал ее в бугрящейся горе хитина и плоти. Из заднего прохода безостановочно выходили яйца огнекрылов, которые подхватывали дисциплинированно выстроившиеся в очередь личинки. Рабочие не обратили на меня внимания, в отличие от гигантской твари. Она противно заверещала при виде странного жука, перемазанного внутренностями многочисленных сородичей. Я позволил себе задержаться на лишнюю секунду, наслаждаясь моментом. Дошел. Несмотря на все препятствия, раны, потери и боль, мне удалось обнаружить источник заразы. Без матки огнекрылы не смогут сдерживать флот федератов, и мы наконец продвинемся дальше. На детонатор я нажимал со счастливой улыбкой. Через обманчиво долгий миг все скрылось в яркой вспышке. Проморгавшись, обнаружил себя в башне легиона. Не понял, почему воскрешение не сработало на корабль-носитель. Неужели центурионы потратили все запасные оболочки? Я же должен помочь с уничтожением дровосека. Легионер Цезарь, ваше задание успешно выполнено. Подсчет итоговой награды произойдет после получения информации от командования. Ну вот, опять зажали очивки, хмыкнул я, с трудом подавив желание растянуться прямо в неудобном пластиковом ложе. Ну и хрен с ним, не ради медалик сражался, ничто не сравнится с чувством хорошо проделанной работы. О награде не волновался, система всегда играла честно, и мы с лихвой перевыполнили задачу. Мне сразу стало очень лениво, я сильно перенапряг мозг, заставляя его работать на пределе возможностей. Одна мысль о новой миссии вызывала отчетливую тошноту. Ну и ладно, мы свою задачу выполнили, Скоро ученые смогут приступить к работе. Написал короткое сообщение для всех участников Центурии с посылом «Молодцы, отдыхайте, потом отпразднуем». Мое предложение встретило много энтузиазма, не я один измотался за последние дни. Собирался сразу переходить на Землю, но меня настигло срочное сообщение, неведомым образом прошедшее через все спам-фильтры. «А, ну да, когда ты генерал, что тебе на стройке одинокого легионера?» Ангамар приглашал немедленно зайти к нему в кабинет, подчеркивая особую важность вызова. Вот же не было печали. Дорога от зала репликации до штаба Федерации показалась настоящей вечностью. Перенапрягшийся мозг всячески саботировал нормальную работу организма. То ноги шли не туда, то колени предательски подкашивались, то палец чуть не соскользнул на кнопку бордельного этажа. Превозмогая себя, все же поднялся на нужный уровень. Голова заранее заболела от предвкушения раздражающего гула, издаваемого сотней армейских глоток. Я не сразу осознал, что слышу лишь звенящую тишину, в штабе не было ни единой живой души. Не понял, я сплю, обычно так начинались паршивые фильмы ужасов. Машинально потянулся к отсутствующей в кобуре винтовке. «Твою мать, нужно срочно искать монтировку. Ты чего там застрял?» Из дальнего коридора послышался хорошо знакомый носорожий рык. «Ждешь особого приглашения, живчик, иди сюда». Окончательно перестав что-либо понимать, последовал на зов. Генерал Ангамар покинул свой кабинет, переместившись в комнатку за неприметной дверью. По обстановке она напоминала домашний кинотеатр. 9 выстроенных в 3 ряда вместительных кресел с индивидуальными столиками и выдвигающийся из потолка экран у противоположной стены. Носорог в парадной военной форме кивнул на барную стойку с бутылками, весело оскалившись. «Накапай себе чего-нибудь. Многого от лысой обезьяны не жду, но ты просто обязан выпить со мной». Он с удобством развалился в центральном кресле, потягивая что-то из большого стакана. Судя по довольному лицу генерала, вряд ли там яблочный сок. Этикетки и названия не говорили мне абсолютно ничего. На помощь пришел Андрей, подбирая земные аналоги. Плюнув на все, с отсутствующим лицом нацедил тебе ягодного нектара, выдавленного из плодов тартуса. Вместе с роботами мы доставляли на Гладиус продукцию серокожих фермеров. Она пользовалась большим спросом среди тех, кто мог позволить себе 10 кредитов за бутылку. Вот, считай, слегка повысил потребление. На что мы смотрим? Спросил у Ангамара, устраиваясь в соседнем месте. «И почему мы одни? Мне запретили участвовать непосредственно в сражении, говорят, слишком опасно», злобно рыкнул генерал, у него из носа аж пар пошел. «Брехня, на самом деле не доверяют после истории с неудавшимся заражением. Разве сканеры не должны были обнаружить засевшую внутри личинку?» Удивился я, стараясь не совершать резких движений. «Даже если это ловушка белого роя, она не имеет смысла. Я просто поменяю тело, а легион дистанционно выключит захваченную оболочку». Разумеется, мои недоброжелатели нашли удобный повод отодвинуть меня на вторую роль, забив на логику. Стакан звонко лопнул в его кулаке, осколки брызнули во все стороны вместе с отчетливо отдающей спиртом жидкостью. Забавно, стекло не смогло повредить толстую носорожью шкуру. Ангамар отделался малой кровью. «Сейчас я им всем покажу, зачем я здесь?» Спросил прямо, мне не очень нравилось происходящее, особенно вспышки неконтролируемой ярости. «Сам как думаешь?» Не вставая с кресла, генерал щелкнул пальцами. Классический дрон-доставщик, собратья которого доставляли легионерам оружие и боеприпасы, принес оскалившемуся носорогу новый стакан. «Хочу разделить с тобой наш общий триумф. Я многое поставил на тебя, живчик, и не прогадал». «В каком смысле?» Кажется, мои постоянные вопросы раздражали носорога. Тем не менее он продолжал на них отвечать, что многое говорило о его отношении. «У меня остались связи, я не дал себя утопить. Назначение на Гладиус должно было стать своеобразной ссылкой, которую я обращу в успех». Глаза Ангамара засветились синим, экран перед нами вспыхнул, показывая хорошо знакомое болото с высоты птичьего полета. В центре появился гигантский кратер, деревьев практически не осталось, большинство островов исчезло с карты. «Я позвал тебя вместе посмотреть на финальный штурм, который закрепит наш контроль над ключевой точкой. Серьезно, ты не дал мне отдохнуть ради этого?» Усталость сильно давила на мозг. «Да я бы и отдохнувшим сказал то же самое. Не ты скакал там несколько часов под постоянными обстрелами. Я думал, произошло что-то действительно важное. Поверь, живчик, дело очень серьезное, рассмеялся ничуть не обидевшийся носорог. «Твое присутствие необходимо. Демонстрация хороших отношений между генералом Федерации и одним из лучших легионеров выгодна обеим сторонам. Тебе так не кажется? Тогда здесь не хватает журналистов», – проворчал я, раскладываясь в удобном кресле, с которого привстал во время своей гневной речи. «Нет свидетелей, нет демонстрации. Поверь, те, кому нужно, прекрасно знают, что мы здесь вдвоем. Сидят у себя в высоких кабинетах с трясущимися поджилками», — расхохотался Ангомор. «История твоего конфликта с тем полковником сводной планеты широко разлетелась в армейских кругах. Он попал под пристальную проверку из-за попытки навредить знаменитому легионеру. Кажется, я знаю гораздо меньше, чем хотел бы. Просветишь?» Фридрих пока не отписывался по тому делу, говорил, пытается найти подход к самому крутому адвокату во вселенной. А тут вдруг получается, проблема решилась сама собой. Или нет, что-то я не получал извинений с возвратом потерянных денег. Тесс, начинается. Не прекращая смеяться, Ангомор включил звук погромче. Комната полностью погрузилась в темноту, чтобы ничто не отвлекало нас от зрелища. Сперва по классике прошла ковровая бомбардировка. Обрадованные уничтожением дровосека и большинства плазмоидов федераты сбросили на несчастное болото месячный запас снарядов, включая плазменные ракеты. Оно превратилось в кипящий суп. Десятки тысяч тварей всплывали на поверхность брюхом вверх. Уцелевшие после атаки Центурии острова полностью выжгли. Чаще всего они уходили на дно. «И куда вы собрались высаживаться?» Я тяжело вздохнул, с трудом удерживаясь от удара ладонью по лбу. Столько боеприпасов растрачивалось впустую. Для захвата этого места хватило бы пары сотен легионеров и одной мощной криобомбы. Заморозить проще, чем вскипятить. Лед дал бы нам необходимую опору. Сами же все себе снесли и обзор закрыли паром. Сейчас начнется самое интересное. Генерал не прекращал веселиться, встречая каждый ракетный удар громким восклицанием. Вот оно, Федерация проводила операцию без участия Легиона, даже не хочу гадать, по какой причине. В небе появились сотни грузовых шаттлов под охраной тысяч истребителей, на всю эту армаду с радостью набросились уцелевшие огнекрылы. Большинство тварей сдохло из-за бомбардировок или уничтожения логова, но и оставшихся хватило, чтобы устроить флотским серьезную заварушку. Для простого обывателя зрелище получилось славным. Пулеметные турели красиво прошивали летающих тварей разрывными снарядами, в ответ огнекрылы таранили не успевающие уворачиваться корабли, уходя на тот свет яркими взрывами. Идиоты! Всего за пару минут федераты потеряли почти 10 полноценных эскадрилей. Тем не менее, несмотря на ожесточенное сопротивление тварей, грузовые шаттлы достигли цели. Увидев их десант, я не удержался от ругательств. Они выбрасывали плавучие платформы с бронетехникой на них. Все пехотинцы носили тяжелые боевые костюмы вроде того, что был у Ангомора в космосе. Скажу честно, я вышел из себя. Мной вдруг овладела такая сильная злость, давно не испытывал ничего подобного. Идиоты! Зачем подобное снаряжение хорошо подходило для сражений с крупными тварями, которых там практически не осталось? Зато выжившая мелочь устроит себе славный пир. Мой прогноз сбылся с пугающей точностью. Из кипящей воды выскакивали самые живучие твари, пытаясь мощным тараном сбить зазевавшихся солдат в воду. К сожалению, у них получалось с удручающей частотой. Несмотря на плотный огонь, все больше пехотинцев уходили на дно, откуда не могли выбраться. Самым удачливым жукам даже удавалось отправить под воду целые машины. Постепенно бестолковый бой затих, все же после уничтожения суперлогова и мощной бомбардировки в болоте осталось не больше 10% тварей, и все равно им удалось нанести федератам страшные потери. Многочисленные смерти ничуть не испортили настроение Ангомора. Когда кто-то водрузил флаг Федерации на чудом уцелевший остров, он потянулся ко мне, ударив по спине мощным кулаком. «Вот видишь, прекрасная операция, мы захватили важнейшую ключевую точку, и все благодаря тому, что я настоял на найме твоего отряда. Прекрасная, серьезно, голова болела все сильнее, к сильной мигрени добавилось раздражение. Погибло множество солдат. Какой идиот планировал операцию? Неужели ты? Почему туда не послали легионеров? Мы бы сделали все чисто. Спокойнее, живчик», — нахмурился носорог. «Всему есть объяснение. Очень хотелось бы его услышать», — ответил я, скрестив руки на груди. Ангомор почти минуту сверлил меня тяжелым взглядом, пока наконец вновь не рассмеялся. «Когда-то я был пылким юношей. Повоюй с моё, живчик, тогда сам все поймешь. Не стал говорить ему, что вообще-то сражался больше 20 лет, симуляции же якобы не в счет. Не дождавшись ответа, он продолжил. Федераты ни за что не отдали бы все лавры легиону. По официальной версии твоя корпорация оказала значительную поддержку, однако ключевой вклад все равно за нами, иначе мы бы нахрен разорились на выплатах. Хищный оскал носорога смотрелся особенно мрачно в окружающем нас полумраке, большой экран по-прежнему оставался единственным источником света. Отсюда необходимость продемонстрировать всю нашу мощь. Согласен, операцию планировал полный идиот. Все ради красивой картинки. Я не имею к ней отношения, иначе не сидел бы здесь. То есть солдаты погибли напрасно. Отнюдь. Когда важные шишки избавятся от эйфории и взглянут на стоимость потерь, полетят головы. Стоящий надо мной генерал получит строгий выговор. Возможно, меня назначат на его место. Благодаря тебе я смогу вернуться в большую игру. Ангомар поболтал содержимое своего стакана, осушив его гигантским глотком. Я отвечаю за финансовую сторону. И поверь, представлю все в таком свете, что они сожрут свои шляпы. Но нет худа без добра. Благодаря внушительной экономии я с полной ответственностью могу перенаправить часть средств твоей корпорации с соответствующей пометкой о твоем значительном вкладе. Лови, легионер Цезарь. Поздравляем с успешным выполнением задания. Ваша награда в размере 50 000 кредитов переведена на благотворительный счет по спасению планеты Нирл. Ваши затраты в размере 7 428 881 кредитов компенсированы в полном размере. Внимание! За уничтожение твари желтого роя с кодовым обозначением GR175A15, он же дровосек, ваш отряд получает дополнительную премию в размере 25 000 кредитов. Корпорация благодарит вас за значительную экономию средств, необходимых для прорыва обороны роя на планете Гладиус. Внимание! За уничтожение суперлогова желтого роя и матки огнекрылов вы получаете премию в размере 25 000 кредитов. Внимание! За уничтожение 27 особей плазмоидов команда Центурия получает дополнительную премию в размере 27 000 кредитов. Внимание! Каждый участник миссии получает дополнительную премию в размере 1 000 кредитов. Внимание! Все дополнительные средства переведены на благотворительный счет без удержания налогов. Благодарим за службу. Аво! Обозначенные суммы впечатляли. Возможно, дело в благотворительности и хрен бы мы увидели почти 250 миллионов на своих счетах, но все равно, получилось очень жирно. Абсолютный рекорд в истории Центурии, полностью перекрывающий первый этап благотворительного сбора. Солдаты умирали во все времена, живчик. Эти хотя бы отдали свои жизни за благое дело. Задумчивый носорог потянулся к бутылке. Кстати, в операции участвовали одни добровольцы. Они знали, на что шли. На Гладиусе вообще нет подневольных, желающих отправиться сюда хватает. Неужели они отправились туда по зову долга? Разумеется, нет, расхохотался он как в первый раз. У нас уже давно никто не воюет за идеалы о спасении вселенной, свой живот ближе. Им всем пообещали хорошие премии и страховки семьям. Я замолчал, не зная, что сказать, да и Ангомар больше не откровенничал. Наконец генерал включил свет и встал передо мной. Моя рука утонула в его ладони. Не пропадай, живчик. Когда ты мне снова понадобишься, вспомни об оказанной услуге. Похлопав меня по плечу, он отступил в сторону, показав на выход. Надеюсь, твоя планетка сможет выжить. Смотрю, там рождаются отличные легионеры. Спасибо, поблагодарил его, не став объяснять разницу между Нирлом и Землей. Попрощавшись со слегка покачивающимся носорогом, покинул штаб, отправившись к лифтам. Он прав, люди всегда умирают, и я ничего с этим не сделаю. Да пошли они все. Пора подумать о себе. Если я не отдохну в ближайшее время, голова точно взорвется. Измотанный мозг отчаянно сигнализировал о необходимости передышки. Беспрепятственно добравшись до капсулы, с непередаваемым наслаждением растянулся на неудобном пластиковом сиденье, отправляясь на землю. Сейчас возьму своих жен и как зажжем, весь Хабаровск вздрогнет от нашего веселья. Глава 13. Когда-то планета Урганнок была красивым живописным местом. Бескрайние зеленые леса, кристально чистые голубые озера, украшенные белоснежными шапками могучие горные пики. Старики до сих пор помнили потерянные природные богатства, ныне канувшие во всепожирающую бездну бесконечно растущей промышленности. Вулкариты сознательно уничтожили всю жизнь на планете, не оставив ни капли биоматериала своему злейшему врагу. Помимо жаркой встречи, приближающейся к их родному всепожирающий рой ожидал голодный паек. Они не отчаивались, когда-нибудь им удастся все вернуть благодаря сохраненным в защищенных архивах ДНК погибших растений и животных. Император Драксар могучей глыбой застыл на своем походном троне, расположенном в командном центре планетарной обороны. Неподвижный гуманоид с густой длинной бородой напряженно всматривался в тактические экраны. Наконец на них появилась первая алая точка, за ней вторая, третья, и вот их стало десятки тысяч. Миг, который они так долго ждали, наконец настал. Мать его раздери, мои верные подданные. Наполненный силой голос разносился по всем уголкам Урганнака. Прямо сейчас его слушали миллионы вулкаритов, готовых к величайшему сражению в их жизнях. Он отбросил заранее подготовленную советниками речь, чтобы говорить от своего сердца. Мой отец, прозванный королем безумцев, объединил наш мир в стремлении спасти его. Он был прав. Великий враг явился из ледяной пустоты бескрайнего космоса, чтобы уничтожить нас всех до единого. Сражайтесь стойко, вместе мы подобны монолитной скале, не позволяйте сожрать нас по одному. В глубине души император надеялся, что рой пройдет мимо. В их секторе почти не было обитаемых планет, жукам нечего жрать, куда логичнее отправиться дальше к перенаселенным мирам. Увы, от бесконечной армады отделился крупный прилив, двинувшийся прямиком к Урганнаку, и они пожалеют. Мой император, через 5 минут жуки войдут в зону досягаемости орудий, доложил верный адъютант. Мы ожидаем приказов. Что с эвакуацией? Вулкариты начали ее задолго до прибытия врага, но не так уж легко отправить под землю миллионы неприспособленных к сражению гражданских. С мегаполисами почти закончили. Караваны из дальних колоний должны прибыть через несколько часов. На дорогах много брошенных машин, они сильно замедляют движение. Программу великого переселения начали много лет назад. Обитателям деревень и небольших городов объявили, что им придется переехать в ближайший мегаполис ради облегчения эвакуации. Многие сопротивлялись, до последнего оставаясь жить в брошенных поселениях, даже когда условия там стали абсолютно непригодными. Но в итоге все переселились, самые упрямые против воли. Гвардейцы действовали по простой логике. Остаешься, ты враг, биомасса для жуков, которая позволит им наплодить больше солдат. Значит, выиграем для них время. Опытный легионер не питал иллюзий. Несмотря на годы подготовки, они не смогут справиться с приливом. Жуков слишком много. Огонь по готовности. Вулкариты не строили флот. Бесполезная роскошь в условиях ограниченных ресурсов. В своей тщательно выстроенной обороне они надеялись на города-крепости и мощные орудия. Первыми выстрелили рельсовые пушки. Следом полетели ракеты класса «Планета Космос». На радарах было хорошо видно особенно крупных тварей, несущих в себе сотни тысяч жуков. Они же стали приоритетной целью. Есть подтвержденное уничтожение. Не сдержавшись, закричал наблюдатель. Рельсовые орудия пробили защиту, ракеты закончили дело. Батарея наводится на следующую цель. Гигантского кита действительно разорвало на части, однако на его место пришли другие. На телах приближающихся к планете твари появились сотни жуков, казавшихся блохами на фоне космических гигантов. Плазмоиды одновременно развернулись в сторону непокорной планеты, посылая к поверхности дождь раскаленных снарядов. Хаотичная бомбардировка причиняла страшные разрушения брошенным городам, плазменные шары насквозь пробивали высокие здания, оставляя обугленные воронки. Останься там жители, жертвы исчислялись бы десятками тысяч, а так в основном доставалось пустым домам. Рассредоточенные, хорошо укрепленные планетарные орудия пострадали гораздо меньше. Они, не останавливаясь, посылали в космос тысячи ускоренных металлических болванок. Установки ПКО непрерывно расстреливали накопленный за долгие годы запас ракет. Молчали лишь скорострельные орудия ближнего радиуса и специальные лазерные перехватчики мелких тварей. Они ждали первой волны десанта. Ликование в командном центре нарастало. Их оружие работало, уничтожая жуков с потрясающей эффективностью. Одних космических китов погибло больше сотни. Твари помельче почти сразу перестали считать. Один лишь император становился все мрачнее. Он пересмотрел сотни записей сражений с роем и четко знал, что будет дальше. Через какое-то время ожесточенного непрерывного сражения ситуация понемногу изменялась. Жуков не становилось меньше, наоборот, их число только нарастало. Вот наконец первому транспортнику удалось достичь орбиты, частично благодаря удачным попаданиям плазмоидов. Рот гигантского кита широко раскрылся, выпуская в атмосферу тысячи летающих тварей. Дружно вереща, они ринулись к земле, чтобы проложить дорогу следующему приливу. Все они были обречены на верную смерть, но это их не волновало, как и гибель рассекаемого лазерами транспортника за их спинами. Единственным побуждением хищных тварей оставался поиск угроз. Их создали для уничтожения орудий планетарной обороны, чтобы снизить плотность огня и наконец подать очередную планету прямиком на стол всепожирающему рою. Никто не долетел до поверхности, уродливых жуков разорвали на куски наконец включившиеся в игру зенитные турели. Но это ничего не изменило, на место уничтоженного транспортника пришли новые, выпуская в воздух очередную порцию тварей. «Выпускайте беспилотники», — приказал император Драксар, до побелевших пальцев сжимая рукоять декоративного молота. Невозможность лично принять участие в защите собственного мира здорово раздражала. В легионе Драксар был грозным ближником, одним из лучших бойцов. Проклятая необходимость оставаться в безопасности. Он бы с удовольствием отдал свое место кому-то другому и отправился лично уничтожать тварей. Нельзя, гибель императора нанесет сильнейший удар по моральному духу вулкаритов, а он и так не особенно высок. Сложно оставаться позитивным, противостоя бесчисленной орде. Радостные вопли в командном центре постепенно стихли, все видели захватывающую тактическую карту «Красную волну». Несмотря на все приложенные усилия, врагов не становилось меньше. Из хорошо замаскированных подземных аэродромов вылетали миниатюрные истребители. Удачная аэродинамическая форма, 4 скорострельных орудия, мощный реактивный двигатель. Они по праву считались настоящим шедевром вулкаритской науки. Единственное, чего не смогли добиться ученые, создание продвинутого ИИ. Покупать их в легионе для каждой машины было слишком дорого, пришлось ограничиться базовым набором алгоритмов с опознаванием свой-чужой.